Усталость. Как быть, когда вы устали от жизни? Музони, желая взбодрить человека, который устал от жизни и разочаровался в ней, прикоснулся к нему и задал вопрос. О чем думаешь и чего вообще ждешь? Может, того, что Бог самолично предстанет перед тобой и заговорит на человеческом языке? Отрежь умершую часть души, и тогда почувствуешь присутствие Бога. Когда я впервые прочитала эту цитату, я подумала: глубоко и непонятно. И только позже я поняла ее смысл. Несколько лет назад у меня было состояние «я все уже видела». Помню, как впервые в жизни стояла на краю горы высотой шестиэтажное здание. Передо мной расстилалась залитая солнцем долина. У ног крошилась бездна, а я не чувствовала ничего. В чем причина? Как говорил Сенека, куда бы вы ни поехали, вы тащите с собой самого себя. И даже в самом прекрасном месте вы можете смотреть на красоту, но не видеть. Потому что ложные убеждения застилают ваш разум, и вы не хотите видеть. В таком состоянии я пробыла довольно долго, и закончилось оно на берегу океана, как раз когда я отрезала свою умершую часть. Я четко помню этот момент. Я сидела в кафе и говорила друзьям о том, как я устала, как хочу все изменить. Кто-то из них мне ответил: «Ты просто не веришь, что все может быть по-другому. А ты поверь. Если чего-то хочешь, просто сделай. Вот чего ты хочешь сейчас?» «Хочу плавать», — сказала я, глядя на океан. «Иди, плавай». «Я не могу, я не взяла купальник». Ребята отвлеклись, заговорили о чем-то другом. Я молча ковыряла ложкой суп, но в моей голове все еще пульсировали эти слова: «Хочешь — сделай». Оставив ребят, я подошла к океану, сняла кроссовки и пошла вдоль берега. Слова друга раскачивались во мне словно волны. Они поднимались все выше и выше, захлестывая меня с головой. «Ты не веришь. Просто сделай». И когда эти волны поднялись до самого верха, я вдруг заплакала. Мне было плохо, больно, но в то же время я чувствовала что-то. Знаете, когда подцепишь ногтем корку на заживающей ране? Она чуть-чуть отойдет, но становится больно, и не рискуешь дернуть сильнее. Я чувствовала, что устала жить так, как живу. И откуда-то во мне взялась какая-то непонятная для меня храбрость. Я бросила кроссовки на берегу и зашла в океан. И тогда и начала отваливаться омертвевшая часть моей души. Вода постепенно пропитывала мою одежду. Я понимала, что делаю глупость, но чувствовала, что это нужно, чтобы поставить точку, чтобы отрезать то, что надо было отрезать, старую меня, которая боится, прячется, не делает, а только ждет. И совсем, совсем не верит. В океане родилась новая я. Моя душа омылась, сбросив себя: «Я все уже видела, я от всего устала, я ничего не хочу». Мы действительно все уже видели, если за дня в день общаемся с теми же людьми, живем в тех же местах, занимаемся тем же самым и никогда, слышите, никогда не отваживаемся на то, что нам действительно хочется. Мертвеет душа, которая остановилась в своем развитии, застыла во времени, не принимает и не признает ничего нового. Отрежьте ее, и обнажится то любопытство и восхищение миром, которые были с вами в детстве.